Глава 7. Тени цветных революций. Чиновники в Кремле не любят думать о революции. Ни в настоящем времени, ни в прошедшем. Удивительное пренебрежение столетним юбилеем Октябрьской революции может объясняться в частности и тем, что любые возможные параллели между Николаевской и Путинской Россией серьезно расстраивают так называемых патриотов-государственников. Ведь в 1917 году военные противники Российской империи сумели реализовать план внедрения иностранных агентов, которые сыграли важную роль в разложении политической системы государства. Успех большевиков в октябре 1917 года заставляет страшиться современных политиков. Им видятся тени не случившихся революций, якобы нависшие над путинской Россией. Поэтому в 2017 году о революции вспоминали в основном в конспирологическом разрезе. Россия пала жертвой мирового заговора, движущим фактором которого внутри страны была политическая элита, настроенная по отношению к престолу критически. Мы видим постепенное оформление того, что политологи и историки называют контрэлитой. Ее составила русская интеллигенция, особенно ее политизированная часть. Отзываться позитивно о власти в ее кругах считалось неприличным. Критика власти считалась признаком мыслящего человека, говорит историк из МГУ Федор Гайда о событиях в предреволюционной России. Но между строк считается, что эти слова в равной мере относятся и к современной России. Для лояльных власти российских медиа события столетней давности также представляют интерес скорее с точки зрения понимания современных международных отношений, а не того, что же в действительности произошло со страной. Страх памяти о революции 1917 года имеет прямое отношение к событиям, происходившим в странах бывшего СССР в середине 2000-х годов. Цветные революции, прокатившиеся по Украине, Грузии, Киргизии, Молдове, породили у хозяев Кремля неуверенность в завтрашнем дне и заставили всерьез задуматься над тем, как изолировать страну от тлетворного влияния революционных технологий Джина Шарпа. Поскольку демонстративное нарушение российской конституции не входило в планы политической элиты, проведение выборов без политических скандалов было единственным способом сохранить легитимность Путина как лидера государства и важнейшего элемента авторитарной политической системы. В целом, свободные и прозрачные выборы являются ключом к политической стабильности в государстве. Они гарантируют мирную смену элит и позволяют различным сообществам выражать свое мнение через установившиеся институты и таким образом избегать политического кризиса. Как писал политолог Адам Пшеворски, демократия — это когда партии проигрывают выборы, однако демократические принципы и верховенство права поддерживаются, поскольку соперники знают, что на следующих выборах можно будет одержать победу. Как мы помним, горбачевская политическая система не выдержала давления свободно избравшихся депутатов Верховного Совета СССР и в 1991 году рухнула, открыв путь новому поколению политиков. Однако к середине 2000-х российские политические элиты научились успешно избегать непредсказуемости результатов выборов и использовать их для усиления своих позиций. Электоральный период 2007-2008 годов был особенно важен для Кремля. Это был переходный период для Путина, который терял главную политическую позицию в стране, оставляя президентское кресло преемнику. Учитывая важность этого события и череду революционных смен режимов постсоветских лидеров, произошедших за 2-3 года до того, Кремль и лояльные ему политологи больше всего опасались, что США захотят сменить режим и в России. Мысль об угрозе суверенитету превратилась в фактор сплочения разнородных групп населения, которые в той или иной форме поддерживали Путина. В результате трансфер 2008 года прошел мягко, тем более что к этому располагала экономическая и политическая обстановка в стране, чего нельзя сказать о выборах 2011-2012 годов. Неожиданные уличные волнения в Москве и по всей России – заставили Кремль вновь обратиться к антизападным теориям заговора как способу мобилизации населения. Начиная с 2012 года, конспирологическая пропаганда резко усилилась. Присоединение Крыма в 2014 году лишь добавило мощи этой пропаганде, гарантировав переизбрание и Путину, как беспрекословному национальному лидеру, и ведущим политическим партиям, на следующих выборах. Путин как национальный лидер. Формирование образа Путина как центра политической системы стало главной задачей Кремля после 2005 года. Американский политолог Генри Хейл отмечает, что постсоветские режимы чрезвычайно зависимы от патронов, которые создают системы социальных связей, помогающих удерживать режим в балансе. Наличие патрона гарантирует работоспособность этих социальных связей и предохраняет систему от развала в кризисные моменты. В России нулевых именно так и произошло с Путиным, превратившимся в главного модератора схваток между элитами и одновременно в икону популярной культуры. Образы сильного Путина на рыбалке и охоте, с журавлями-стерхами и тиграми, иногда и окруженного молодыми девицами, были частью стратегии по пестованию путинского электората. Варили Сперлинг обратила внимание на то, что чрезвычайная мускулинность образа Путина в нулевых имела целью четко обозначить те социальные группы, на поддержку которых рассчитывал Кремль на выборах. Имидж сильного и надежного защитника Отечества обеспечил Путину высокую поддержку как на партийных выборах 2007 года, в которых он поучаствовал как председатель «Единой России», так и в межэлекторальные периоды. Для достижения такого результата десятки известных людей непрестанно твердили, что Путин — герой современной России, спасший ее от неминуемого развала. Постепенно образ Путина приобретал черты уникальности. От него ожидали объединения разных социальных групп в одну нацию, а для общества был подготовлен «План Путина» — сборник абстрактных прожектов, которые должны были быть реализованы при Путине премьер-министре. Эта инициатива, не имевшая продолжения, была призвана продемонстрировать преемственность политики Кремля и после ухода Путина в 2008 году. Не меньшее значение придавалось сохранению суверенитета России, право независимо определять курс политического развития. Лидеры «Единой России», которая должна была одержать безусловную победу на выборах 2007 года и закрепить гегемонию в парламенте, постоянно подчеркивали уникальность русской цивилизации и ее отличие от Запада. Один из тогдашних лидеров единороссов Андрей Воробьев заявил, что сохранение суверенитета — один из приоритетов плана Путина. «Мы признаем, что мир глобален, и мы живем в 21 веке, где не существует границ. Вместе с тем мы, конечно, будем иметь право на собственное развитие. Ведь демократия — это власть народа, но демократия в России — это власть российского народа, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем». Таким образом, Воробьев подчеркнул, что россияне имеют возможность принимать политические решения, в отличие от стран, где внешние силы, устроив цветные революции, лишили народ этого права. С этой позиции образ Путина обрел значение защитника простых россиян от мировой гегемонии США. Накануне выборов в Госдуму Дугин заявил, что величайшим достижением Путина стало следующее. «Была восстановлена территориальная целостность государства и, соответственно, предотвращен развал России. Россия стала державой, с которой все опять считаются, как раньше, как всегда». Глеб Павловский развил эту идею, придав образу Путина глобальный масштаб. «Если у России есть мировая миссия, то это не усиление и не возвращение былого влияния, а успешное сдерживание США. Любые действия России в этой области — даже не будучи публично одобрены, мало ли как и куда оно повернется, будут молчаливо поддержаны большинством человечества, не исключая его западной части. Если угодно, Путин нашел уникальную нишу невысказанного мирового спроса на определенную политику и ринулся в эту нишу. Но понятно, что реакция США на сдерживание не будет легкой и дружественной. Технический президент не смог бы держать удар». Кампания 2007-2008 годов свелась к одной основной идее. НКО, иностранные наблюдатели и политики из 1990-х хотят возврата к хаосу по реформенной России, тем самым желая вернуть Западу контроль над российской политикой. В случае поражения Путина в Россию вернутся лихие 90-е, фраза, которая также была введена в политический лексикон во время предвыборной кампании. Задачей плана Путина было разделить общество на большинство, лояльное уходящему президенту и кремлевской политике, и меньшинство предательски ненадежное и стремящееся подорвать стабильность и суверенитет, который Россия завоевала в 2000-х именно благодаря лидеру страны. В условиях важной политической кампании ведущие российские политики того периода, обычно более сдержанные в заявлениях, начали активно использовать теории заговора, чтобы очернить оппонентов Кремля. В статье в российской газете Борис Грызлов, председатель «Единой России», прямо утверждал: «Современная Россия — это Путин. Россия без Путина — это Россия без руководства, Россия без воли. Россия, которую можно делить и с которой можно делать все, что угодно. Россия как добыча». Грызлов звучал алармистски. Доброжелатели сделают все, чтобы Россия вернулась к хаосу 1990-х. Однако политическая элита Путина сумеет сохранить национальную независимость страны и не даст стране свалиться в экономическую катастрофу. Так же, как у Воробьева и Дугина, в поле зрения Грызлова были НКО, политики из 1990-х и подстрекатели цветных революций из-за океана. Настала пора напомнить: мы Россия. Сценария, когда в общественные организации, действующие на территории страны, закачиваются деньги для дестабилизации обстановки, здесь не будет. Право российских граждан решать судьбу своей страны не продается. Убежден, любая попытка спровоцировать обострение обстановки в стране будет неудачной попыткой и, более того, позорной для ее организаторов. Но исключать возможность таких попыток все еще нельзя. И это еще один вызов. Удивительным образом голоса провластных элит совпали с голосами многих российских националистов. Комментируя план Путина, Дугин традиционно обрисовал мир в банальной дихотомии «Россия-Запад», раскритиковав либеральные элиты 1990-х годов. «Личная заслуга Путина в том, что он не послушался политических элит, которые были исторически ориентированы антинародно, особенно на первом этапе его правления. Он не послушал различные фонды, которые вели его в сторону Запада, толкали в сторону ультралиберализма, в сторону русофобии, в сторону самоубийства его самого, его курса, страны и народа. Он не послушался этих элит, а послушался голоса истории, голоса народа и голоса геополитики. Поэтому курс Путина объективный, единственно возможный, единственно разумный». 2 октября 2007 года на съезде «Единой России» Путин официально занял пост председателя партии, что позволило прокремлевским спикерам утверждать, что парламентские выборы превратились в референдум поддержки Путина. Теперь он представлял не просто ведущую партию. Выбор партии в декабре 2007 года означал выбор между путями России. Поддержка Путина, с точки зрения прокремлевских спикеров, означала патриотизм и заботу об интересах простого народа. Предвыборная кампания была сфокусирована на репрезентации Путина как исполнителя воли этого народа. На съезде «Единой России» одной из первых выступила ткачиха из Иваново Елена Лапшина, попросившая Путина остаться на третий срок. В то же время против Путина и в поддержку других партий выступало якобы жадное до власти меньшинство либералов из 1990-х, поддерживаемое Западом. Другим способом привлечь симпатии избирателей и перформативно продемонстрировать опору на народ была кампания под названием «В поддержку Путина». Ее организаторы утверждали, что 70% российского населения могут поддержать действующего лидера. «Сегодня мы решили объединиться с одной целью — содействовать продолжению работы Владимира Путина на благо российского народа». В речах участников съезда, прошедшего в Твери осенью 2007 года, Путин противопоставлялся политикам, развалившим СССР. Очередные ссылки на лихие 90-е, как на время экономического и политического хаоса, служили для того, чтобы оттенить путинскую стабильность и относительное процветание 2000-х годов. Одним из первых на съезде в Твери выступил Владимир Воронин, заместитель атамана войска Донского. «Наша логика беспартийных и людей не у власти проста. Мы не хотим после 2 декабря проснуться в другой стране, когда власть будет меняться, как в кино, утром белые, вечером красные. Мы не хотим безвластия 90-х. Мы хотим сохранения стабильности и преемственности власти. А их гаранты видим только в Путине». Бесконечные ссылки на опыт жизни в 1990-х стали отличительной чертой политической кампании. Каждый из выступавших в поддержку «Единой России» и Путина утверждал, что стабильность — отнюдь не гарантированы, и возврат 90-х очень вероятен. Гегемония США в международных делах, а также достаточно активная оппозиция внутри России, служили отличным фоном для кремлевского мифотворчества. Принимая руководство партией, Путин в своем выступлении отметил, что Россия, пройдя через тяжелые испытания 20 века, в 2000-е смогла обеспечить людей куда большей экономической и социальной стабильностью. В бинарную картину лихих 90-х, процветающих 2000-х, удачно вписывалось не только разделение общества на своих и чужих, но и демонизация конкретных личностей, которые, согласно обвинениям прокремлевских политиков, только и ждали, чтобы развалить Россию. Враги Путина. В 2006-2007 годах пропутинские интеллектуалы и политологи выпустили две книги, развивающие идею внутренних врагов Путина и России. Обе вышли в издательстве «Европа», работавшем под патронатом Глеба Павловского. Первая книга под говорящим названием «Враги Путина» была написана группой прокремлевских журналистов и вышла в свет в ноябре 2007 года, как раз перед парламентскими выборами. В нее вошли истории тех, кто пошел против России и Путина и оказался либо за границей, либо в тюрьме. Вторая книга, написанная прокремлевским пиарщиком Максимом Григорьевым, называлась «Фейк-структуры. Призраки российской политики» и рассказывала об НКО и других организациях, критикующих политику президента. Благодаря активной кампании в лояльных Кремлю СМИ авторы регулярно приглашались в студии и рассказывали о своих книгах, получая таким образом возможность изложить свои идеи самой широкой аудитории. Главный нарратив обеих книг — «Россия и Путин» — это одно и то же, и любая критика Путина означает критику политической системы и российской нации, которая, напротив, его поддерживает. В интервью на радио «Эхо Москвы» осенью 2007 года Павловский отметил, что термин «враг», используемый прокремлевскими спикерами, помогает подчеркнуть разницу в политических взглядах между Путиным и его оппонентами. Таким образом, это слово с точки зрения политолога было совершенно уместно использовать по отношению к политическим оппонентам, в особенности накануне решающей политической схватки. Виталий Иванов, на тот момент заместитель директора прокремлевского Центра политической конъюнктуры России, ЦПКР, в предисловии к «Врагам Путина» очень четко описал бинарность, создаваемой Кремлем политической конструкции. «Путинский режим проводит политику, отвечающую запросам нации на восстановление российской державы, укрепление государства, поддержание внутреннего порядка, соответствующего нашей политической традиции, культивирование патриотизма. И, как прекрасно известно, противостояние режиму, борьба с ним, обычно сопровождается агрессивным неприятием патриотизма, державности, государственничества. Впрочем, не так уж важно, почему человек отвергает путинский режим и становится его врагом. Важно, что в текущей ситуации он при этом автоматически становится врагом государства и нации, врагом нашей Родины. Они сделали свой выбор. Они стали врагами, и с ними нужно поступать как с врагами». Обе книги так или иначе фокусировались на самых явных оппонентах Кремля. Во «Врагах Путина» рассказывались истории беглых олигархов Гусинского и Березовского, и каждому из них приписывался один из семи смертных грехов. Фейк-структуры занимались демонизацией российских НКО, вновь и вновь пугая читателя иностранным финансированием, направляемым на подготовку переворота. Особое внимание в книге уделялось все тому же бывшему олигарху Ходорковскому, который якобы посмел монополизировать понятие гражданского общества и критиковал Путина за разрушение такового. Название организации «Другая Россия», объединившей критиков Путина накануне выборов 2008 года, также стало в глазах Григорьева хорошей причиной для атаки. Подчеркивая, что «Другая Россия» состоит из непатриотично настроенных политиков и поддерживается Западом, Григорьев замечал, что основатели этой организации самим ее названием подчеркнули, насколько чужда их деятельность простому человеку. Формирование образа личного врага Путина с его накопленным в 1990-е капиталом и вероятными связями с заграничными организациями было еще одним, пусть и предсказуемым способом, отделить воображаемую российскую нацию, поддерживавшую президента, от его критиков. Обе книги упирали на одно. В то время как большинство населения в 1990-е страдало от неолиберальных прозападных реформ, немногие процветали. И именно они, ругая Путина накануне выборов, демонстрируют, что не имеют ничего общего с народом. Таким образом, парламентские выборы 2007 года были представлены как способ решить будущее своей страны через демократическую процедуру, в отличие от тех времен, когда весь контроль оставался в руках Запада и его союзников внутри России. Григорьевская концепция фейк-структур была также опробована в реальных политических решениях, в результате чего на парламентских выборах не присутствовали наблюдатели из ОБСЕ. В целом, Кремль не был против их присутствия, поскольку оно делало выборы легитимными. Однако в 2007 году они могли представлять особую опасность, учитывая опыт прежних цветных революций, где критика чистоты выборов выводила на улицы тысячи. В конце октября 2007 года ОБСЕ заявило, что российская сторона не оказала вовремя визовой поддержки ее представителям. Российские власти направили ОБСЕ письмо с предложением сократить количество наблюдателей и в конечном итоге-то вовсе отказалась от участия в выборах. В ответ на это прокремлевские политологи обвинили ОБСЕ в работе на США и предположили, что она в любом случае не стала бы объективно относиться к исходу выборов. Как писало прокремлевское издание «Взгляд», по мнению политологов, они приедут в Россию с заранее сформированным мнением о наших выборах, а затем могут подставить под сомнение легитимность результатов голосования. Эта позиция — прямое продолжение мысли Григорьева о том, что работа иностранных НКО, занимающихся мониторингом выборов, — это вмешательство во внутренние дела России. На пресс-конференции в ноябре 2007 года Григорьев напрямую обвинил ОБСЕ в подрыве российской государственности, а политолог Алексей Чадаев предложил и вовсе запретить международных наблюдателей. В данном контексте конспирологические аллюзии Григорьева и Чадаева послужили инструментом делегитимации возможных критиков Кремля. В контексте напряженности политического трансфера любая возможность дать критикам шанс воспринималась как попытка поставить результат выборов под вопрос и как угроза политическому равновесию. При этом полностью присутствие иностранных наблюдателей в Москве все же не избегали. Лояльные наблюдатели одобрили процедуру и подтвердили чистоту выборов.